Глава 21. Понимая некоторую неблагоприятность производимого им впечатления, нежеланный гость как бы примеривался с порога, впустят ли его почти из морга. И действительно, все находились в затруднении, как вести себя с явившимся не вовремя призраком. Но потом вдруг, без какого-либо сговора, осознали, что разумнее принять вид неосведомленности в манюкинских обстоятельствах и поступать, словно расстались накануне. «Что же это вы так непростительно запаздываете, Сергей Амоныч? Ай, нехорошо как!» Довольно кокетливо для своих лет нашлась первая супруга безработного Бундюкова. И тотчас же беспечный тон этой признанной умницы был одобрен восклицаниями присутствующих. «Занимайте скорее местечко, вот хоть со мной рядом, а то одна я без кавалеров сижу. Холодно, видать, на дворе-то». «И еще вчера погода была пригодна для садонасаждения, а вот уже заступ в землю не взойдет», — тотчас согласился на представленные условия Сергей Амоныч, с расстояния ошарашивая взглядом пустые тарелки. Он слегка запинался, порою даже и не слегка. Самое мышление его было заметно сковано, что также удобнее было отнести за счет повсеместного в ту ночь похолодания. «Вот мы ему сейчас генеральное прогревание устроим», — вынес решение Петр Горбидоныч, взявшись за бутылку и придвигая к себе стакан. «Ты с ума сошел?» — за руку удержал его от адского намерения супруга. «Ему яичницу теперь, а ты разве можно при его здоровье?» «Мне теперь все можно», — разрешительно усмехнулся Манюкин, провожая глазами отправившуюся на кухню хозяйку. «Но для согретия хорошо тоже применять теплые щи». Столь своевременная и, главное, полная оптимизма находчивость Манюкина вызвала почти всеобщий, за немногими исключениями, смех. Людям свойственно радоваться, когда другие выбираются сухими из беды. Да и в самом деле, если пренебречь некоторым заиканием, каким иногда страдают даже исключительно здоровые натуры, отсутствием излишней в его возрасте резвости, да землистым цветом лица, легко объяснимым русской ленью в отношении прогулок на чистом воздухе, то состояние Манюкина никак нельзя было назвать столь уж плачевным. Напротив, в целом же поведение его исключало необходимость чьей-либо жалости, так что едва он подкрепился гречневой кашей с накрошенными туда кусочками вареной говядины от обеда, запитый глотком двумя виноградного венца, Петр Горбидоныч даже обратился к нему с просьбой развлечь общество рассказцем на какую-либо непредосудительную, учитывая наличие спящего в углу ребенка, тем не менее завлекательную темку. Ему весьма хотелось угостить доброй порцией здорового смеха начальственное лицо, чтобы округлить доставляемое ему вечеринкой удовольствие. Сознавая необходимость уплаты людям за теплый кров и пищу, за самое общение с ним, Манюкин и не противился. Усевшись поплотней, он задумчиво уставился в пол, видимо, листая лохмотья, непроданных пока воспоминаний. Бундюков просил обождать с началом, пока не внесет с кухни подоспевший самовар. «Внимание!» — возгласил Петр Горбидоныч, предварительно пошептавшись с рассказчиком. «Сверхштатный мировой артист Манюкин сделает нам небольшое сообщение про свой нашумевший спор с купцом Пантелеевым, едва не ставший причиной мировой войны». Под общие аплодисменты теперь уже вовсе за малым исключением Манюкин раскланялся, не покидая места и в намерении приступить к рассказу, но вдруг взглянул на уставившегося в него гуталинового короля. «Не глазейте на меня так, деточка, а то вот этак хапну вас, да к себе туда и унесу!» — крайне комично пригрозил он ему И тот вынужден был согласиться осовелым голосом, что действительно крайне смешные люди попадаются на свете. Начало последовало немедленно. В Питере на святках раз познакомился я в клубе с этим чертом Пантелеевым Ильей. Ну, тот самый, что на удивление заграничных ученых изобрел невыгорающую на солнце краску из куриного дерьма. Да, он и раньше славился выдумкой. Вятки при лабазе апельсины у себя выращивал, целебные бальзамы в железной бочке на всю губернию варил. И тут, слово за слово, сцепились мы с ним, кто шибче мир рассмешит. «Переспоришь меня?» — кричит. «Получай все мои фабрики, фундук, клей, а также оборотный капитал исключительно в облигациях выигрышного займа. Не то голова с плеч. Алло!» А я как раз после очередного проигрыша без копейки бедствовал. Оно и жутко, а никак отказываться нельзя. Вот утречком. После того загримировался я под собор Василия Блаженного. Встал на уголке поближе у его особняка. Жду, мурчу под нос себе всякие кафизмы. Так уходили они от Фирсова. Стало совсем поздно и душно. Было так накурено, что табачный дым уже не помещался в комнате, и курильщикам приходилось силой вдувать его в пересыщенный воздух. Лениво записалась в фирсовском мозгу и вычеркнулась само собою. Усталым взором окинул автор напоследок покидаемое собрание. Зина Васильевна совместно с Бундюковой готовила стол к чаепитию. Гуталиновый король дремал с видом захмелевшего Левиафана. Подслушиваемый Бундюковым Заварихин доказывал что-то Пчхову по коммерческой части, а Стасик не менее горячо внушал волю к жизни, оцепеневшему от одиночества Пуглю. Пожалуй, только Векшин, да и то в полслуха, внимал завершительной манюкинской поэме. Все разваливалось на глазах, не связанное более сюжетом. Поднявшись, Фирсов незаметно вышел в прихожую. Не больше минуты потребовалось ему, чтобы уйти из дома, куда с такими долгими и мучительными препятствиями вступал он год назад. На лестнице его окликнул Векшин. — Погоди там! Не спеши, Федор Федорович, мне тоже пора. И сдается мне, может нам оказаться по дороге. Он догнал сочинителя на третьем марше. Они стали спускаться вместе. «Куда ж теперь? Спать?» — спросил Фирсов. «О чем пришлось?» «Нельзя. Мероприятие одно назначено. Только тебя открою, да и то по секрету. Еду Доньку судить. Все собрались там. Нас с тобою ждут. Редкий случай представляется тебе, Федор Федорович, на примере посмотреть, как оно в практике происходит». «Нет, не хочется», — сказал, колеблясь, Фирсов. «Неудобно, думаешь? Так ведь со мной всюду пройдешь, Федор Федорович. Да еще шапки для тебя снять заставлю. Ай, страшно! Но это ж и есть столкновение жизней, и оно не грязнее, чем прочее. Все бьется на свете друг с дружкой. Огонь и вода, тьма и свет, тетерева, олени, древние ящеры. Я читал, тоже хвостами хлестались. Видите ли, я не верю в Донькину вину, Дмитрий Егорыч. И вы отлично знаете, почему. Учитывая уединенность места и вспыльчивость собеседника, Фирсов не стал углубляться в подробности. Кстати, все это у меня давно написано, уже печатается, и даже шея от предчувствия критики заранее побаливает. Так ведь наврал, поди, заглазно-то, а тут в натуре провилку увидишь. Такое самому увидеть надо, чтоб право на описание иметь. Как же сам тогда от судей да от реформаторов разных требуешь, чтоб участие в казнях принимали? Вот все вы так, выпускаете брошюрки в чистеньких обложках, забывая, о чем они. То были собственные его фирсовские мысли. Автор хмуро взглянул на собеседника. Перед ним стоял человек из подполья с темным, недобрым лицом, и ему он отдал год жизни. Смущение охватило Фирсова. Так что же привлекло его на Благушу? Ветреный полдень на Кудеме, завихрение пыли от промчавшихся всадников, история одной священной дружбы, несостоявшаяся карьера удальца, двуликая Машина любовь или, наконец, повесть об испугавшейся циркачке. Но ведь к Тане можно было пройти и другой дверью, минуя благушинские трущобы. «Видно, не уговорил, Федор Федорович». «Нет», — наотрез повторил Фирсов, уже тяготясь разговором. «И вам советую приниматься за иное. Прочтите в повести моей. Там все про вас рассказано, как и что. Вы свое отшумели, Дмитрий Егорыч. Другое в мире настает». И по холодку фирсовской интонации Векшин понял, что его выселяют с квартиры для других жильцов. «Тогда прощай». «Руку дашь?» «В залог будущего, если согласны». Векшин сверкнул глазами и промолчал. Они разошлись, не оглянувшись.